Глава 14. Змейка была уже на месте разворачивающейся трагедии. На маман в очередной раз набросился... Кто ты, мать твою? Черные смоляные глаза, нечеловеческий оскал, здоровенные когти. Неужели так на него проклятие подействовало? Маман кричала, отец подставил стул, который прокаженный просто разрезал на две части своими когтями и кинулся вперед. «А ну-ка, дружок, отведай клюва попугайского!» Я отправил в атаку Рэмбо, который врезался в его череп. Но нет, прокаженный подскочил, выплевывая осколки зубов, и вновь бросился на родителей. «Кузьма, подключайся!» Звуколова не пришлось долго уговаривать. Он оказался на месте в тот момент, когда мутант почти добрался до маман. Кузьма выстрелил челюстями, которые вцепились в шею прокаженного, и рванул в сторону. Оторвал голову мутанта, которая покатилась в угол, обезглавленное тело упало. Мы с Акулычем уже были возле родителей. «Он напал. Я не ожидала. Что это такое?» – зарыдала маман. Маму Наташу изрядно трясло, и батя отвел ее в сторону, бормоча успокаивающие слова. Я ногой откинул голову мутанта, но обезглавленное тело вновь подскочило. И шагу не успел сделать, как Акулыч пробил плавником его грудную клетку в районе сердца. На этот раз мутант затих. Когда батя увел маман в спальню, я видел спешащих к нам гвардейцев. «Ну да, очень быстрые ребята», – пробормотал я под нос, наблюдая за приближающейся группой во главе с мрачным Валерием. «Не очень понял, шеф», – растерялся Акулыч. «Они ведь не успели». «В том-то и дело», – усмехнулся я. «Это сарказм, если что». «А, ну да, есть такое у человеков», – кивнул Акулыч. «Я еще не изучал эту тему». «Почему не приставили охрану к лекарской?» – обратился я к Валерию. «Как раз и планировали поставить», – ответил смущенный Валерий. «Понимал, что сам виноват в том, что произошло». «Быстрее надо реагировать. Эта нечисть напала на моих родителей, между прочим», – нахмурился я. «Приносим свои извинения», – побледнел Валерий. «Кто бы знал». «Всегда надо перестраховываться», – ответил за меня Акулыч. «Парень, не лезь, пожалуйста», – запыхтел командир гвардии. «Мы признаем свою вину, и впредь это не повторится». «Надеюсь, что так и будет», – кивнул я. «Останки зараженного надо вывести за город и сжечь». «Пепел закопать», — начал отдавать распоряжение Валерий. Пока это все происходило, я отдал распоряжение змейке слопать мутанта и уничтожить следы крови. И змейка за секунду все исполнила. «Какие останки?» — удивился я. Гвардейцы растерянно осмотрели чистый пол. Валерий вытаращился на меня, словно сыч. «Что произошло?» «Что ты сделал?» — выдавил он. «Не я, а моя астральная питомица», — улыбнулся ему в ответ. «Доброго дня». Мы с Акулычем вернулись в опочивальню. Акулоид устроился в кресле и принялся читать книгу, которую он взял из местной библиотеки. Я же прислушался к голосам родителей, которые раздавались из приоткрытой двери. Слух у меня со временем еще сильнее обострился, поэтому теперь я мог различить даже шепот. «Он напал со спины. Я просто не ожидала, Вань», — всхлипывала маман. «Ну все, успокойся», — ответил батя. «Главное, что он тебя не задел». «Он ведь не задел тебя? Ты чего молчишь?» «Не знаю. Вроде нет», — вздохнул маман. «Но на спине что-то чешется». «Да у тебя царапина». «Блин, Наташ, ну как же так?» Мне пришлось подскочить и зайти к ним в спальню. Родители лежали на кровати, и когда я вошел, они уставились на меня. «Так, показывай свою царапину», — буркнул я, останавливаясь возле маман. «Вот». Мама Наташи показала под лопаткой совсем крохотную царапинку. Кровь запеклась, и вокруг нет ни одного темного пятна. Что уже хорошо. Змейка тоже проверила. Но я понял, что надеяться в этом плане на нее нельзя. Она и на площади не увидела ничего. А вон оно как получилось. «Тебя не тошнит?» – поинтересовался я. «Нет, я нормально себя чувствую. И живот не болит», – ответила мама Наташа. «А все хорошо со мной?» «Пойдем к лекарям», – заставила я маман подняться на ноги. «Я не увидел ничего страшного, но лучше еще раз проверить». Пожилой лекарь опасливо принял нас, сначала проверив на расстоянии. Он уже слышал про участь коллеги и теперь боялся до жути неизвестной скверны. Затем, убедившись, что ему ничего не угрожает, он впустил нас в помещение, а после проверки лишь пожал плечами. «Все нормально», — ответил он. «Заражения я не заметил, даже намека на него нет». Когда мы вышли в коридор, я еще раз мысленно прикинул. «Я ничего не увидел, лекарь сказал, что все хорошо». Царапина не характерна для когтей мутанта. Там когти были ого-го. Если бы задели маман, там была бы глубокая рана. Возможно, она поранилась о стул, когда батя защищал ее. Вполне возможно, что в шоке родители просто не заметили этого. И теперь я привязал змейку к родителям. Она будет неусыпно следить за состоянием маман, да и в целом за безопасностью родных. Теперь даже мышь не проскочит, и таракан не пробежит. Поместье Шуваловы. Кабинет князя. Час спустя. «Эти твари и печать проклятия уничтожили! Ну надо же!» Князь Шувалов был в такой ярости, что даже позволил себе убить еще трех слуг, поставил их к стенке и в буквальном смысле истыкал их, как чучело недавно, острыми ледяными стрелами. Да и Снежку досталось. Ошейник его превратился в ледяной колючий обруч на полчаса. Когда волк уже начал жалобно подвывать, князь решил, что с него хватит. Затем он махнул стакан водки, закусил малосольным огурчиком и схватил телефон. «Юра, бегом ко мне!» — крикнул он в динамик. Советник уже через минуту стоял возле трона. Шувалов поманил его пальцем. «Ближе подойди. Чего ты там мнешься, как девчонка перед первой брачной ночью?» Советник побледнел еще сильней. «Есть какое-то задание?» «Ты невероятно прозорлив, Юра», — оскалился Шувалов. «Так, слушаю». Советник подошел почти вплотную к трону, но ужасно напрягся. Князь буквально чувствовал, как переживает слуга. Будучи сильным магом, он даже чувствовал его учащенное сердцебиение. «Ты сильно так не напрягайся», — усмехнулся Шувалов. «А то сердечко не выдержит». «Короче, создавай портал». «Прямо сейчас?» — выпучил глаза Юрий. «Так ведь только через неделю планировали». «Я сказал сейчас, твою мать!» — заорал Шувалов, схватил его за воротник и притянул к себе. «Понял меня?» «Да, ваше сиятельство». «Да, понял». Нервно сглотнул Юрий. «Ну и хорошо, что понял». Уже тихо ответил Шувалов. «Но надо поменять точку появления портала. Если это не полигон, скажите координаты». Юрий выхватил из кармана блокнот, судорожно сжав шариковую ручку. 555-000! Весело выкрикнул захмелевший Шувалов. «Ну хорош херней страдать, Юра! На Дворцовой площади Березина, конечно!» «А как же детали для ваших питомцев?» Уставился на него Юрий. «Так мы пропустим месяц». «Делай, как я говорю!» Зарычал князь и замахал руками. «Давай шустрей, двигайся!» «Хорошо, я доложу», — отозвался Юрий и быстрым шагом направился к выходу. «Куда ты денешься, придурок?» — пробормотал под нос Шувалов и почесал ладошами. «Ух, понеслась. А вот теперь посмотрим, как ты запоешь, мелкий выродок». «Да, у него есть запрещенный артефакт. С помощью него периодически призывают в этот мир монстров. Обычно это происходит на полигоне. Монстров уничтожают сразу же на выходе, а затем используют их останки для экспериментов князя. Это дало возможность создать одно из главных его творений – Ктулху. Благодаря искусной работе его темных жрецов, свежие фрагменты монстров приживаются с удивительной скоростью. Но Драго был чистым монстром. Правда, пришлось специально для него делать другой кристалл контроля, более мощный. Но так он получил уникальное средство передвижения и машину смерти в том числе. И на Драго уходит столько энергии, что хватило бы на 1000 питомцев. Больше одного монстра князь подчинить не сможет. Поэтому ему и нужен Сергей Смирнов. Что же касается действия артефакта, вызывающего портал, он понимал. Его использовать можно лишь раз в месяц. Истощается запас энергии этого артефакта и перегревается, как будто он побывал в кузнечной печи. Месяц на восстановление и преобразование энергии. Ну что ж, ради такого шоу можно и потерпеть. Шувалов представил кровавую баню на вражеской площади, когда начнут вылезать из портала твари. Внезапно, из-под тишка, все как он любил. И жертв сейчас будет очень много. Остановит ли вторжение? Пацан со своими монстрами может и остановит, но покромсают иноземные твари Березиных изрядно. Ослабить врага — то, что нужно перед главным вторжением. Зазвонил телефон, и князь взял трубку. «Точка перенесена. Артефакт готов к запуску». Услышал он голос Юрия. «Активируй», — дал команду Шувалов и сбросил звонок. Хихикнул. «Недалеко от Байкала. За час до этого». Когда Евграфий Романович обрадовал Березиных, выдав 10 растопителей, собралась команда магов, которые сразу же принялись за дело. Но как мы могли остаться в стороне от такого события? Со мной поехали родители, к тому же я взял с собой всех питомцев и Акулыча. Князь не мог остаться в стороне и поехал с нами. Ну а с ним увязалась и Настя. Точнее, увязалась она со мной, просто схитрила. И родители обрадовались, когда она очутилась с нами в одном вездеходе, подсаживаясь ко мне. Чему они радуются? Не понимаю. Их ребенок, понимаешь, страдает, мучается, а они кайф получают от этого, лишь бы потешить свое самолюбие. Для меня же эта болтушка как шип в заднице, но я вроде начал привыкать к ее вопросам. Правильно говорят, человек такая сволочь, что адаптируется к любым, даже самым невероятным условиям. Вот и я адаптировался. Настя всю дорогу, пока мы ехали в вездеходе, болтала, а я улыбался и ей поддакивал, отвечая стандартными фразами. «Классно, что мы едем посмотреть на чудо. Ага, классно. А все растопит. Прямо весь лед. Да. И снега не будет больше. Ни льда, ни снега. И будет тепло. Да, будет тепло». Как-то так происходил наш увлекательный диалог. Когда мы подъехали к озеру, маги расположили растопители на берегу и принялись за дело. Уже через полтора часа прибрежная часть была разморожена. А когда растопили прилегающий к берегу толстенный лед, Акулыч на радостях нырнул в Байкал и уплыл в неизвестном направлении. «И долго он может находиться под водой?» – спросила Настя. «Долго», – ответил я. «И сколько?» – прищурилась она. «Да хера», – уточнил я, и маман меня щипнула за руку. «Ай, ты чего?» «Аристократы так не выражаются», – гневно посмотрела на меня мама Наташа. «Тебе послышалось», — ответил я и повернулся к сияющей Насте, которая плескала ботинками в ближайшей луже. «Правда же, Настя?» «Да, послышалось», — закивала рыжая, подмигнув мне. «Ну да, почти никто и не заметил». «Ты меня услышал, надеюсь», — продолжила маман. «Наташ, ну что ты пристала к ребятам? Пусть общаются», — потянул ее батя в сторону. «Пойдем, покажу рыбок». «Рыбок? Давай, где?» Маман переключила свое внимание, а я обернулся на скрип снега. «Просто идеально!» И в графе Романыч широко и счастливо улыбнулся. «Как я и хотел!» «Я поговорю с Березиным, чтобы вознаграждение было деньгами», ответил я артефактору, притом так громко, чтобы услышал меня и князь, который неподалеку. «Да ты что?» – замахал руками старик. «Не нужно! Я же сказал, ничего не надо мне!» «А кстати, хотел бы вам предложить большую партию шкур в качестве вознаграждения», подошел к нам князь, обращаясь к артефактору. И в графе Романыч густо покраснел. «Да что я делать с ними буду? Это пустое, ваше сиятельство». «Лучше деньгами», — напористо ответил я, хмуро посмотрев на Березина. Евграфий Романович сильно потратился на изготовление этих артефактов, поэтому нужно хотя бы компенсировать затраты. «И сколько нужно в качестве компенсации?» — напрягся князь, вновь обращаясь к старику. Тот замялся. «Да я как-то не считал». «Зато я прикинул. Взял самые ценные ингредиенты, которые добывал для артефактора недавно в сочинской лавке, умножил на 10. Затраты плюс работа плюс вознаграждение. Итого выходит 300 тысяч рублей», — подытожил я. Князь аж икнул от такой суммы. «И где же я вам такие деньги возьму?» — уставился он на меня, затем на покрасневшего старика. «Шкуры продадите», — напомнил я этому хитрожопому аристократу. «Хорошо». «Понял», — вздохнул Березин и отошел с кем-то созваниваясь. «Думала, что артефакты достанутся на халяву. Ага, сейчас. За все надо платить, и князь об этом прекрасно знает». Настя засмеялась в сторонке, когда Акулыч выплыл на берег уже в человеческом обличье. Худощавый подросток в семейных трусах в горошек забавно выглядел. Он охнул и схватил свою одежду, оставленную на берегу, засеменил в сторону уже оттаивших зарослей. Чуть позже он присоединился к нашей компании. Батя рассказывал всем какую-то веселую историю, а мне, если честно, было не до веселья. Я наблюдал, как в небе над площадью. Открытие портала. Как же так? Как так? Мои замеры точны, я не ошибся. Значит, портал вне моей системы. Это дело рук Шувалова. Тут без вариантов. Конечно, я моментально перенесся на площадь, затем появились питомцы, Акулыч. Все заняли позиции, а змейку я отправил поближе к порталу, увеличил и материализовал. Толпа на площади принялась активно рассасываться. Кто-то даже запаниковал, некоторые вытащили телефоны и принялись снимать на ходу. Гвардейцы наконец-то начали делать свою работу грамотно и быстро. Начали очищать площадь. Сюда могут падать останки монстров и кого-то может знатно накрыть. Только Регина подпитала всех маной, как зеркало портала, замершее в полусотни метрах над землей, переросло в водоворот, из которого начали вылетать довольно крупные ящеры. Да это же почти лазурные драконы! Такие же крылья и морды, вот только вместо чешуи спина усеяна шипами. С десяток монстров вылетело из портала, и их встретил Рэмбо, расплескивая огненное облако. В ответ несколько драконотварей плюнули в его сторону огнем. Змейка подстраховала, сжирая первые ряды, будто и не было. Я вспомнил, что нейтрализатор у меня всегда в рюкзаке, и рюкзак при мне. Оттуда запищала Регина, подсказывая, что его надо срочно применить. «Спасибо, черепашка, сейчас мы закроем это безобразие!» Я выхватил нейтрализатор, включил, наблюдая, как еще около 20 ящеров вылетают из портала. Бум! прибор слегка дернулся в моей руке, отправляя сгусток энергии прямо в цель. Я с радостью увидел, как портал начинает уменьшаться. В это время Акулыч и Кузьма подключились к битве, яростно кромсая ящеров, которые имели наглость приземлиться на площадь. Вот портал сжался до точки, бесследно исчезая. С источником разобрались. А вот теперь самое интересное. Мне понравились эти монстры, и я даже присмотрел себе одного из них. Самый проворный и энергичный. Он вернулся от атаки Рэмбо, затем пролетел мимо змейки, которая раскромсала его собратьев. «Ну давай же, иди ко мне, родной!» Я забрал у Регины треть имеющейся маны, сплетая толстую связующую нить и выстрелил ею в направлении монстра, когда он готов был напасть на Кузьму и Акулыча. «Не трогать его!» Отдал я ментальные команды питомцам, и они переключились на другие угрозы. Ящер упал на задние лапы, врезаясь крыльями в мостовую, и направился ко мне. «О да, ты почти мой!» Я забрал еще немного энергии у Регины и вплел еще одну нить в связь с монстром, которая пока что горела кроваво-красным. Но что-то пошло не так. Ящер бросился на меня. Оказавшись метрах в 10, он открыл свою пасть. Ну вот, просто замечательно для тех, кто мечтает быть похожим на барбекю. Но я не из этого племени. Меня мой уровень загара вполне устраивает. Я высосал почти всю ману из источника Регины, влил ее в магическую нить, связывающую меня с этим монстром. Ровно в этот момент из пасти ящера вылетел столб огня.